Лидия Чарская. Мститель. Карл Гольд давно мечтал перейти в русское подданство, но скрывал это от родителей, настоящих прирожденных немцев. Старый Фридрих Гольд, хозяин часового магазина на главной в Лоцлавской улице, убил бы собственными руками сына, если бы признал в своем Карле русского подданного. Но он так и отправился в горние селения, ничего не ведая о намерениях единственного и любимого сына. А что касается фрау Катарины Гольд, старой почтенной немки, то ей и в голову не приходило, чтобы ее Карлуша, которому шел теперь уже 27-й год, мог совершить подобную измену по отношению к своему фатерланду. Ведь он даже всем своим внешним поведением доказывал, что остается истым сыном своей нации. Он, по-видимому, искренне почитал великого кайзера, и даже над его рабочим столом, как и напротив входа в часовой магазин Гольдов, висел поясной портрет Вильгельма II. В детстве по недосмотру няньки Карл выпал из окна голубятни, повредил себе сухожилие и с тех пор остался хромым. Эта хромота была бичом, проклятием всей его жизни. Больше всего на свете он любил женскую красоту, но, увы, менее всего имел успеха у прекрасного пола. А между тем он был далеко не глуп, в меру мечтателен, в меру сентиментален, что должно было бы нравиться молодому женскому населению маленького, лежавшего почти на самой границе с Пруссией губернского города. К тому же у него были страстные, тоскующие голубые глаза и благородный профиль. Если прибавить еще к этому и довольно туго набитые карманы Карла Гольда, то при других обстоятельствах молодого часовщика города Н. можно было бы отнести к числу завидных местных кавалеров-женихов. Однако хромая нога при крошечном росте портила все дело, и когда маленькая ковыляющая фигура Карла переходила улицу или спускалась со ступени магазина, девушки-невесты из числа немецкого и польского населения города менее всего обращали внимание на страстно тоскующие глаза и благородный профиль молодого Гольда. Его хромая нога и безобразная фигура прежде всего назойливо лезли в глаза. Будучи в 8-м классе гимназии, Карл Гольд полюбил Зою Карповскую. В Энске стоял небольшой гарнизон, и у военного фельдшера, выслужившего вторую службу, была молоденькая дочь Зоя. Карповский, сколотивший кое-какие деньжонки, отдал дочь в гимназию. Училась Зоя хорошо, кончила курс с серебряной медалью еще задолго до выпуска из учебного заведения, привлекала к себе своей исключительно пикантной мордочкой большую часть молодого мужского населения Энска. Как-то двоюродный брат Зои познакомил Карла Гольда с сестрой, и с первой же минуты молодой немец-часовщик воспылал к дочери русского фельдшера самым пламенным чувством. Нежная, сероглазая Зоя, ее свежая и чистая красота, ее бойкость и природная живость совсем околдовали Карла, и юный гимназист потерял голову под влиянием чар девушки. Между молодыми людьми возникли самые чистые отношения, полные поэзии и красоты. Карл Гольд был немножко поэтом, и его письма к Зое, передаваемые через того же благодетеля, двоюродного брата, невольно захватывали девушку. Потом начались частые свидания молодой парочки в тенистых укромных уголках бульвара или общественного сада. Наконец Карл расхрабрился и в одну душную июньскую ночь объяснился в любви своей богине. О, у него, Карла Гольда, были самые чистые, самые честные намерения. Он предлагал Зое в мужья не немца-пруссака Гольда, а будущего русского подданного. Ради нее, умницы и красавицы Зои, он готов стать настоящим русским, а ей, Зое, не следует плевать в колодезь, потому что у них, Гольдов, слава богу, есть кое-что про черный день, а он, Карл, единственный сын в семействе, стало быть, и магазин, и дом на Влоцлавской кроме всего остального, будут принадлежать исключительно ему, следует подумать, прежде чем сказать решительное слово. И Зоя Карповская подумала. Разумеется, Карл — немец и калека. Но, строго говоря, другой хорошей партии ей не дождаться. К тому же ради нее Карл перейдет в русское подданство. А что он хромой, так это вздор. Лицом Карл куда красивее многих здешних кавалеров, так что и хромота его при общем впечатлении как-нибудь сойдет. А уж стихи он такие пишет, каких никому из здешних не написать. Бог знает, пожалуй, знаменитостью станет когда-нибудь Карл. Многие из ее подруг с ума бы сошли по его страстным призывным стихам, и она втайне гордилась своим талантливым поклонником. Конечно, пусть пока что переходит в русское подданство, а там они и поженятся, если приведет Господь. Карл шел задумчивый и грустный по бульвару. Мало утешительного дали ему все эти дни. Вот уже 3 года, как он, русский подданный, втайне от матери помолвлен с Зоей Карповской, а между тем свадьба все откладывается. И сама Зоя в последнее время как-то изменилась по отношению к нему. Давно уже она не восторгается его стихами. Давно избегает встреч с ним и старается под тем или другим благовидным предлогом уйти из дома, когда он приходит иногда поиграть в шашки с ее старым отцом. К тому же он стал с некоторых пор встречать Зою в сопровождении студента Вишневского на улице и на бульваре. Все это доставляло немало горя Карлу, заставляя болезненно сжиматься его сердце. А тут еще не веселили вдобавок и общие дела. Германия объявила войну России, и не сегодня-завтра прусское войско могло занять беззащитный город. Многие жители уже уехали из него. Маленькому гарнизону было приказано тоже выйти отсюда без боя ввиду превосходных сил неприятеля. Карповский ушел вместе со своей частью, но семья его была еще здесь. Зоя с матерью, вопреки всем советам и желаниям отца, решила остаться в городе. По их мнению, нельзя было бросить хозяйство на произвол судьбы, тем более что немцы, по общему отзыву, культурные, просвещенные люди, конечно, не станут обижать мирных жителей Энска. Стало быть, нечего их бояться. И мать с дочерью решили остаться хотя бы временно, пока не уложат и не вывезут всего своего имущества. В один из вечеров Карл Гольд шел проведать их, а, кстати, и поделиться событиями последних дней. Немцы уже взорвали мост на реке и подступили к городской заставе. Утром несколько прусских улан показались на площади. С часа на час надо было ожидать вторжения неприятеля в город. Карл шел по обыкновению, сильно прихрамывая на правую ногу. Продольная морщинка залегла между его черными бровями, и лицо приобрело какую-то несвойственную ему угрюмость. Он думал о немцах, своих единоплеменниках, думала Зоя о том, что если понадобится защитить девушку, то он, Карл Гольд, отдаст за нее жизнь. В его кармане на всякий случай лежал браунинг. А над угрюмой головой Карла безмятежно сияло млечным сиянием вечернее небо. Кое-где загорались звезды. Таинственно прихотливыми силуэтами стояли ряды лип на бульваре, бросавшие на аллею тень. Карл доковылял до конца бульвара, вышел на площадь и свернул в переулок. Вот и казармы местного крошечного гарнизона, теперь оставленные частью. Только в квартире фельдшера, там, где белеет среди сада здание приемного покоя, в темной ночной зелени светился огонь. Теперь уже 10... подумал Карл, и у них пьют чай, и это очень кстати, по крайней мере, застану дома Зою. Надо же когда-нибудь договориться с ней. С этими мыслями Карл направился через сад к крыльцу. Внезапно тихий смех и шепот в кустах привлекли его внимание. Неужели Зоя? Но с кем же она? Карл недолго стоял, раздумывая, тревога взяла свое. Нагнувшись и втянув голову в плечи, он пополз к тому месту, где раздавались голоса. При свете луны можно было довольно далеко различать предметы, и то, что увидел Карл, бросила его сначала в жар, потом в холод. Зоя сидела на скамье, запрокинув голову кверху и прислонившись теменем к стволу векового каштана. Ее глаза особенно ярко сияли при свете луны, улыбка раскрывала губы. Около нее сидел Стась Вишневский, племянник городского ксенза, приехавший на каникулы из Киевского университета, красивый, обаятельный поляк с начала весны, вскруживший всем местным дамам и барышням головы. Одна рука Стася обвивала талию Зои, другая сжимала ее руки. «Ты любишь меня?» — горячо нашептывал Стась девушке. «Ты любишь меня?» А я не смел надеяться. «О, Зоя, моя Зоя, как счастлив я, как бесконечно счастлив с тобой! Ведь я думал до сих пор, что моя Зоя всецело занята своим женихом, этим красивым хромым поэтом, который...» «Молчи, молчи, не произноси мне этого имени, Стасик, любимый мой. Мне противно подумать о нем. Когда-то, будучи чуть ли не ребенком, я увлеклась его глазами, его талантом. Но теперь, когда вы, когда ты, когда я... всецело принадлежу моему Стасю, могу ли я еще думать о ком-ни...» Зоя не договорила, потому что губы Вишневского прильнули к ее рту и зажали его. Карл, видевший и слышавший все от слова до слова, заскрипел зубами. Его рука конвульсивно стиснула рукоятку револьвера, другая сама собой сжалась в кулак. Он уже торжествовал при одной мысли о том, что сейчас оба, и Стась, и Зоя, будут лежать бездыханными трупами у его ног. Это опьяняло его, наполняя сладким и злобным удовлетворением его оскорбленную душу. Он уже вытащил револьвер и спокойно прицелился в целующуюся пару. И вдруг иная мысль прожгла его мозг. В сущности, разве принесет ему удовлетворение смерть Зои и ее избранника? О, этого слишком мало. Разве может он, совершая казнь этих двоих, указать им мотив, руководящий его отплатой, особенно ей, Зое, которой он так слепо верил и на которую надеялся, как на самого себя? Да. Он любил эту статную рослую Зою, любил ее ярко выраженную славянскую красоту, ее милую беспечность и ребячливую веселость. Но теперь, сейчас он ненавидел ее, эту Зою, погубившую все его надежды, насмеявшуюся над ним. О, он сумеет жестоко отомстить и ей, и этому мальчишке, укравшему у него ее любовь, и упиться своей местью во всякое время. Смерть — слишком большая роскошь для них, а пока... пока... И Карл весь дрожал от ненависти, бешенства и злобы. Незадолго до солнечного заката вошли немецкие отряды в город, а на другое утро уже началась оргия всяческих насилий и издевательств над мирными обывателями Энска. Среди ночи одиноко и гулко протрещал провокаторский выстрел, за ним другой, третий. На рассвете немецкий майор-комендант нарядил следствие, и прусаки с пьяных глаз, в потемках перестрелявшие своих же солдат, нагло заявили, что выстрелы раздавались из домов обывателей. В полдень у здания магистрата, где находилось теперь комендантское управление, показался хромой юноша с пылающими глазами, с бледным без кровинки лицом. Он потребовал у часового, чтобы его провели к майору-коменданту. Краснощекий, упитанный и с вытаращенными глазами немец-майор принял Карла Гольда, заставив прождать добрый час в передней. После 20-й кружки пива и дымя зловонной немецкой сигарой майор стоял как будто не совсем твердо на ногах. — Вам что надо? — довольно нелюбезно бросил он Карлу по-немецки. Но тот не смутился приемом и ответил вопросом на вопрос. — Господин майор? Вы, должно быть, желаете точно узнать дом, откуда стреляли по вашим доблестным воинам? Майор прищурился и покрутил задранные кверху усы, которые он носил с особенной торжественностью, подражая своему кайзеру. — Ну? «Я могу указать дом, откуда стреляли», — не сморгнув глазом, произнес Карл. «Великолепно! Мои солдаты пойдут за вами. Господин лейтенант, потрудитесь проследовать за ним», — бросил майор маленькому с осиной талией прусскому офицерику, юлившему около него и даже довольно-таки основательно заложившему за ворот, потому что на ногах он держался не лучше своего майора. Выдрав листок из блокнота с наскоро набросанными на нем строками, начальник передал его своему подчиненному, изрекши при этом: «Расстреливать этих свиней без сожаления». В ту же минуту лейтенант, как на пружинах, выскочил за дверь, дав знак Карлу следовать за ним. У крыльца их ждал наряд из нескольких солдат. С тем же смертельно бледным лицом и стиснутыми зубами Карл Гольд двинулся вдоль улицы рядом с прусским лейтенантом впереди отряда. На каждом шагу им попадались трупы. Целыми массами расстреливались ни в чем не повинные жители после злополучной немецкой перестрелки и лежали неубранными среди луж крови. Очевидно, их запрещали убирать. Карл узнал в убитых кое-кого из знакомых. В другое время он отдал бы большую часть времени погибшим, сейчас же ему было не до них. Вся его душа томилась и горела одной только жаждой мести. Вдруг он остановился. Остановился и немецкий отряд. Впереди пустыми окнами глядели на улицу казармы. Дальше белели здания приемного покоя и небольшая пристройка квартиры Карповского. «Здесь», — произнес смертельно бледный Карл и, подняв руку, указал на пристройку к белому зданию. «Туда!» — коротко указал солдатам прусак, и те бросились чуть не бегом к белому домику. Карл добежал до крыльца вместе с ними и, войдя в сени, притаился за дверью. Старуха Карповская вместе с дочерью и Стасем Вишневским сидела за столом. Перед ними дымилась миска с горячим супом, но никому и в голову не приходило думать о еде. На Зое лица не было, и глаза молодого Вишневского с тревогой и грустью следили за каждым движением девушки. Целое утро в городе гремели выстрелы, слышались крики и стоны. Целое утро Станислав пробыл здесь, охраняя любимую девушку. Карл не показывался. Карл пропал, забыв как будто и думать о Зое. Конечно, он, Стась, сумеет постоять за нее, за свою милую Зою. И сейчас он думал об этом, глядя на ее бледное лицо, старавшееся во что бы то ни стало сохранить спокойствие. О, как он любил ее! Как хороша она даже сейчас, в минуту высшей тревоги и страха за свою судьбу! Его дядя, Ксенс, гордый надменный шляхтич, он, конечно, не позволит ему жениться на маленькой мещаночке, но разве он, Стась, послушает дядю? Да еще теперь, когда его сердце бьется для Зои исключительно для нее одной. Шаги, раздавшиеся в сенях, сразу дали иное направление мыслям молодого студента. Он вскочил и, уже предчувствуя опасность, заслонил с собой девушку. Несколько рослых пруссаков вошли в комнату. «Берите его!» — отдал короткое приказание прусский лейтенант, указывая пальцем на Стася. Тот выхватил револьвер, но уже было поздно. Четыре дюжих пехотинца навалились на него и скрутили ему руки за спиной. Зоя рванулась было за ним. «Стась, желанный, милый!» Но его уже повели из белого домика туда, в чащу тенистого сада. Вместо него, пред девушкой, точно из-под земли вырос Карл. Его глаза, округлившиеся, как у птицы, горели нездоровым огнем. Все лицо было сведено судорогой. Синие губы скривлены гримасой торжества, злорадства. Вдруг он, наклоняясь низко-низко к лицу девушки и до боли сжимая ее плечи трясущимися руками, зашипел. «Ага, боишься? Струсила, когда наступил час расплаты? Ага! Ну что ж, так и надо было ожидать. Целоваться и обниматься умели, а как пришла пора умирать, небось!» Он не договорил. Прусский лейтенант без церемонии взял его за плечи и, толкнув вперед, отшвырнул от себя так сильно, что Карл, пролетев несколько шагов, больно ударился о стену головой. Теперь уже не он, а пруссак нагибался к Зое и шептал ей, безбожно коверкая русские слова и дыша ей в лицо запахом сигары винного перегара: «О, что за идиот этот мозгляк! Он, кажется, испугал вас, моя красотка! О, какой свинья! Разве так надо обращаться с молодыми девушками? Им нужны ласки и поцелуйчик, а не грубые слова!» Пьяный пруссак изловчился, и, не обращая внимания на присутствие солдат и отчаянные вопли старухи Карповской, бившейся в их руках, облапил Зою и потащил ее в соседнюю комнату. Старая мать рванулась за ними, но один солдат бесцеремонно ударил ее прикладом в голову, и, ошеломленная ударом, старуха, потеряв сознание, медленно стала опускаться на пол. Карл видел все это из своего угла, видел и слышал все, что происходило вслед за этим. Слышал ружейный залп, прогремевший в саду, слышал вопли Зои, призывающие на помощь, и тот отчаянный вопль, в котором не осталось ничего человеческого, огласил белый домик. Карл слушал напряженно, слышал все, и потом долго хохотал диким, неестественным смехом.